Глава 7. «Иди сюда!» — Нарк сделал приглашающий жест. Возраст молодых людей не поддавался определению. Издалека Матвею показалось, что ребятам лет по 20. Однако, когда он подошел ближе, то засомневался. Бледные дерганые лица, кожа в испарине, безумные усталые глаза. Голубки не выглядели свежими и цветущими. Руки, шеи и даже кое-где лица были изукрашены татуировками. Пестрая и растрепанная одежда дополняла их образ. Голубки чувствовали себя вольготно. Было очевидно, что это именно они заказывают здесь музыку. Когда Матвея подвели к столу, парень оценивающе оглядел его с ног до головы. «Да уж, вот это экземпляр!» Он приподнял губы, обнажив верхние зубы. Склонившаяся над столом девушка прыснула от смеха. В ее руке была кредитка. Наркоманка чертила дорожку какого-то порошка. Она отвлеклась, подняла голову и также смерила Матвея глазами. Задержав взгляд на лице пленника, наркоманка сощурилась, будто заподозрила что-то неладное. Скулы на ее лице заметно напряглись. «Быстрее, Мененбек! Давай наши инструменты!» Нарк был в нетерпении и не скрывал этого. Один из конвоиров положил на пол перед парнем ту самую сумку. Матвей только теперь заметил, что трое бандитов снова напялили солнцезащитные очки. При этом на лицах наркоманов очков не было. Их глаза были хоть и убитыми, но человеческими. Торчок встал, открыл сумку и вытащил из нее два чуть изогнутых клинка в ножнах. Мечи выглядели как самурайские, у них были длинные обмотанные тканью рукояти и круглые изящные упоры. Один из мечей парень протянул своей подруге, второй вынул из ножен. «Годится!» Парень попробовал пальцем тонкое блестящее лезвие. «Но я думал, что катаны будут побольше!» Нарк положил меч на стол и наполнил пластиковые стаканы пойлом. Парень взял один из стаканов и поднес его ко рту, но вдруг передумал пить. Уголки его губ приподнялись в иронической ухмылке. «Будешь?» Он протянул стакан пленнику. «Не пью». Присутствующие выразительно переглянулись. Один из терминаторов насмешливо фыркнул. «Кринж!» — мяукнула девушка и сделала глоток пойла. «Даже не умеешь расслабляться!» — парень закатил глаза. «Ну ты точно биомусор!» Последовал взрыв смеха. Матвей почувствовал, как по его телу проносятся жаркие волны. Он скривил губы. Понимая, что терять все равно уже нечего, Матвей смачно харкнул придурку под ноги. Шлепок эхом прокатился под потолком, а затем повисла напряженная тишина. Используя момент, девушка снюхала дорогу. Она легко встряхнула волосами и на несколько секунд зажала пальцами нос. На стол брякнулась нюхательная трубочка. Нарк прищурил глаза и сделал пару глотков из стакана. «Сейчас ты будешь слизывать это дерьмо!» Парень вытер губы тыльной стороной ладони и взял со стола меч. «А ты так и будешь сидеть?» Девушка огляделась по сторонам и резко встала на ноги. Она с интересом взяла в руки меч и вытащила его из ножен. В этот момент глаза наркоманки заметно оживились. Она расправила плечи и высоко подняла подбородок. Рыжебородый скомандовал своим боевикам. «Встаньте там!» Он указал рукой на дальний конец помещения. Терминаторы послушно зашагали в заданном направлении. Матвей отметил, что бригадир вновь говорит нормальным человеческим голосом. «Предупреждаю еще раз». Рыжебородый обращался уже к обдолбанной парочке. «Этот персонаж имеет склонность к насилию. Может быть, все-таки помочь?» «Не надо, я же сказал!» Взъяренился Нарк. «Окей, я буду там». Бригадир развернулся и пошел в сторону входа. Боевики бесноватой бригады встали у дверных проемов, перекрыв все три выхода из помещения. Матвей остался лицом к лицу с наркоманами. «На колени!» — скомандовал парень и указал мечом на харчок. «Стой! Пускай сначала разденется!» Девушка смотрела на Матвея со смесью пренебрежения и сексуального интереса. «Псы ходят голыми!» «Точно! Раздевайся, спортсмен трепанный!» Нарк одобрительно кивнул. «И танцуй! Если мне не понравится, отрублю тебе ногу!» Судя по интонации, извращенка не шутила. Матвей лишь тяжело дышал и дико косил глазами. Он не мог поверить, что все это происходит наяву. «Пес не может раздеться!» Наркоманка расхаживала за спиной Матвея и скребла острием меча по бетону. «У него руки связаны. Давай я разрежу одежду». «Сам справится». Нарк поднял катану и рубанул сверху вниз. Ударил он как придется. Чтобы не лишиться руки, Матвей постарался подставить запястье так, чтобы лезвие прошло между ними. «Стой!» — крикнула извращенка. Но было уже поздно.